Грязнов появился на московском ипподроме в половине четвертого. Было довольно тепло для конца ноября, около 5 градусов. Скачки были в полном разгаре. К финишу в четвертом заезде рвался Топаз, любимец публики, ведомый знаменитым жокеем, мастером-наездником Хаджимуратовым. Взмахнув перед носом контролерши удостоверением, капитан прошел на центральную трибуну и сел недалеко от входа. Ему во что бы то ни стало, нужно было отыскать букмекера по кличке Анджело Дэвис. Московский ипподром гудел, как встревоженный улей. Близился финиш. Заезд выигрывал не любимец публики Топаз, а темная лошадка-жеребец Гранит. «Остается всего 200 метров. В лидирующей группе Топаз Гранит звездочка», сообщал радиокомментатор, и голос его передавал все возбуждение от совершавшегося в заезде. «Последние 100 метров! Впереди на полкорпуса Гранит! За ним Топаз! Третья идет звездочка! Вот они уже у финиша! Остается последние 10 метров!» «Анюшня! Топаз намыла! Мурат, кончай ночевать! Гранитик, гранитик, миленький, поднажми, поднажми!» — кричала возбужденная толпа. Люди вскакивали с мест, вставали на лавки, забирались на барьеры, бежали вниз по лестнице к месту финиша. «Я говорил, что Гранит придет в шансах 10 к 1, простуженным голосом выкрикивал высокий здоровяк. На голове его росла прямо-таки самшитовая роща черных жестких волос. «Вот он, Анджело Дэвис», — решил Грязнов. Кудрявый стоял на возвышении прямо при входе, держа в руке бумажку с расчетными операциями, а вокруг него роились игроки. Собравшись на ипподром, Грязнов нашел кое-какие справки в Муре, и теперь у него в кармане лежал компроматериал на этого Анджело Дэвис, из которого проистекало, что он гражданин Аваков, жулик и мошенник. Поэтому Грязнов надеялся на быстрый раскол. Он пообещает Авакову похерить материал, взамен получит данные на короля ипподрома. Капитан Грязнов располагал и другими интересными сведениями. Вот уже более 50 лет московский ипподром, оказывается, кормит 2 столичные организации. Одна из них — Большой театр, который еще с монаршего повеления Александра III до сих пор содержится на выручку от ипподрома. Вторая — московская мафия, которая не только живет сама, но и дает жить московской милиции и госбезопасности. Примечательно, что за 50 с лишним лет на московском ипподроме не зафиксировано ни одного случая обмана при расчетах со стороны букмекеров. И это заслуга мафии, тех 4 семей, что фактически управляют ипподромом. Каждый служащий этой империи, каждый букмекер хорошо знает, обманешь клиента в расчетах — хозяева убьют. Как убили олимпийского чемпиона по боксу Валерия Попенченко, который отважился вступить в бой с главарями мафии. Судья в своей ложе склонился над черно-белой фотографией, силясь разобрать, который из 2 носов принадлежит Топазу и который Граниту. Неожиданно работник ипподрома подсунул ему лист, вырванный из блокнота. В листе значился столбик цифр 1, 2, 2, 5, 3, 3, а также 4 закорючки подписи. Судья сориентировался и в ту же секунду произнес: «Первым пришел Гранит, вторым — звездочка, третьим — Топаз». Судья не мог возражать против мнения Большой Четверки. Володя Казаков, импозантный бородач в сером импортном пальто, прильнул к сейсовскому полевому биноклю, чтобы лучше увидеть, как его служащие букмекеры принимают ставки от играющего населения. Уже сегодня сотни его ребят разорило ни одного из этой многотысячной толпы. Особенно старался этот толстомордый Аваков по кличке Анджело Дэвис. Этот ловкач не успевал собирать деньги от игроков на закрепленном секторе центральной трибуны и делал это элегантно. На то он и был кандидатом физико-математических наук, чтобы иметь не голову, а компьютер. У себя в институте Курчатова он зарабатывал всего 150 в месяц. Зато у него, у Казакова, этот армянин имел свои 300-500 в каждый игровой день. А сам Казаков снимал за раз навар от 30 до 50 тысяч.